Нам Данусю надо спасать, и медлить нельзя. С ними мигом надо справиться да втихомолку, чтоб беды не нажить. А потом, как вы говорили, скакать во весь опор в мазовецкие леса. Коли мы нападем на них врасплох, так они, может, будут без доспехов, а то и без мечей. Как же их тогда убивать? Страшусь я позора. Оба мы теперь опоясанные рыцари. Да и они. Это верно, сказал Мацко. Но, может, все-таки придется драться. Збышка нахмурил брови, и его лицо приняло выражение той суровой непреклонности, которая была, видно, присуща всем мужам из Богданца. Потому что в эту минуту он стал так похож на Мацко, особенно выражением глаз, точно был родным его сыном. «Чего бы я хотел, — глухо он сказал, — так это бросить этого кровавого пса Зигфрида к ногам Юранда. Дай-то Бог!» «Дай Бог!» — повторил Мацко. Они долго ехали, беседуя таким образом. Ночь уже спустилась, безлунная, но ясная. Надо было сделать привал, дать отдохнуть коням, подкрепиться самим и поспать. Перед отходом ко сну Збышка предупредил Сандруса, что завтра ему придется ехать вперед одному, на что тот охотно согласился, выговорив себе только право в случае нападения зверей или местных жителей бежать назад к отряду. Кроме того, он попросил позволения останавливаться не 3, а 4 раза, так как в одиночестве ему всегда жутко. Расположившись на ночлег и подкрепившись, все улеглись на шкурах у небольшого костра. Покормив коней, которые повалялись по траве и дремали теперь, положив друг другу головы на шеи, слуги по очереди стерегли их. Не успели, однако, первые лучи дня посеребрить деревья, как Збышка поднялся и разбудил всех. С рассветом снова тронулись в путь. Отряду опять легко удалось обнаружить следы огромных копыт коня Арнольда. Хотя места были низкие, болотистые, но стояла засуха, и следы ясно отпечатались в подсохшем грунте. Сандерус поехал вперед и скрылся из глаз. Однако, когда солнце поднялось на полпути между восходом и полуднем, отряд нашел его на стоянке. Сандерус рассказал, что не встретил ни живой души, кроме огромного тура, от которого, однако, не стал убегать, потому что зверь первый уступил ему дорогу. Зато в полдень, когда все сели в первый раз подкрепиться, Сандерус сказал, что видел бортника, но не задержал его, опасаясь, что в глубине леса могут быть еще другие мужики. Он попытался расспросить бортника, но они так и не поняли друг друга. Когда отряд двинулся дальше, Збышком начала овладевать тревога. Что, если они окажутся в местах повыше, по суше, и на дороге исчезнут следы, по которым они сейчас идут? А вдруг придется долго преследовать крестоносцев, и отряд попадет в места более населенные, где жители издавна привыкли повиноваться ордену? Тогда напасть на немцев и освободить Данусю будет просто немыслимо. Если Зигфрид и Арнольд даже не укроются в стенах какого-нибудь замка или городка, местные жители, несомненно, возьмут их под защиту. К счастью, опасения оказались напрасными. На следующей стоянке отряд в условленное время не нашел Сандерса на месте. Зато на придорожной сосне обнаружил большую зарубку в форме креста, совсем видно свежую. Все переглянулись, лица воинов посуровели, чаще забились сердца. Мацко и Збышка тотчас соскочили с коней, чтобы проверить следы на земле. Искать пришлось недолго. Оба сразу напали на них. Сандерус, видно, свернул с дороги в бор, следуя за отпечатками огромных копыт. Не такими глубокими, как на дороге, но тоже довольно явственными. Грунт здесь был торфянистый, и тяжелый конь за каждым шагом вдавливал в землю хвою подковными шипами, от которых оставались черные по краям ямки. От острого глаза Збышка не укрылись и другие следы. Он сел на коня, Мацка последовал его примеру.